Глава 12. Колдовство и внезапное отмщение. Тем временем Трам и мальчики подошли к темному низкому сводчатому проходу, который вел внутрь кургана, и два часовых, барсука, белые полосы на их щеках, вот все, что Эдмунд мог разглядеть, поднялись, обнажив зубы, и ворчливо спросили: «Кто идет?» «Трам», — ответил гном. «И с ними верховный король Питер из далекого прошлого». Барсуки, обнюхав руки мальчиков, хором сказали: «Наконец-то! Дайте нам света, друзья!» — попросил Трам. Барсуки нашли факел сразу за аркой. Питер взял его и передал Траму. «Пусть предводительствует ДМД. Мы не знаем дороги». Трам взял факел и первым вошел в темный туннель, откуда пахнуло холодом и плесенью. С потолка свисала паутина, а порой в свете факела проносилась летучая мышь. Мальчикам, которые с самого утра на железнодорожной станции находились на открытом воздухе, показалось, что они попали в ловушку или тюрьму. — Слушай, Питер, — прошептал Эдмунд, — посмотри на эти закорючки по стенам. Им ведь уйма лет, а все-таки мы старше. В наше время их еще не было. — Да, — согласился Питер, — тут призадумаешься. Гном шел впереди, и остальные повернули направо, потом налево, спустились на несколько ступенек и опять пошли налево. Наконец впереди забрезжил свет. Они оказались у двери центрального помещения и услышали голоса, громкие и сердитые. За дверью было так шумно, что приближение мальчиков и гнома прошло незамеченным. — Не нравится мне это, — шепнул Трам Питеру. — Давайте послушаем минутку, о чем они так спорят. Все трое безмолвно застыли у дверей. — Вы прекрасно знаете, — раздался голос. — Это король, — прошептал Трам. — Почему в рог не протрубили на рассвете в то утро? Разве вы забыли, что Мирас напал чуть ли не раньше, чем ушел Трам? И мы сражались за свою жизнь часа 3-4, если не больше. Я затрубил при первой же передышке. — Вряд ли я это забуду, — донесся другой голос сердитый, — когда главный удар приняли мои гномы, и каждый пятый из них был сражен. — Это не Кабрик, — известил друзей Трам. — Стыдись, гном, — прозвучал низкий бас. — Боровик. — Мы все сделали столько же, сколько гномы, но меньше, чем король. — Болтай, что хочешь, мне все равно, — ответил Никабрик. — Или в рог затрубили слишком поздно, или он не волшебный. Или, так или иначе, помощь не пришла. Вы великий ученый, магистр магии. Вы всезнайка. Вы все еще предлагаете возложить надежды на Аслана и короля Питера и всех остальных? — Должен сознаться, я не могу отрицать, что глубоко разочарован результатами предпринятой операции. — Это доктор Корнелиус. — Короче, — сказал Никабрик, — ваша котомка пуста, ваши яйца разбиты, ваша рыба не поймана, ваши обещания не сбылись. Тогда отойдите в сторону, не мешайте другим. Вот почему... — Помощь придет, — перебил его Боровик. — Я за Аслана. Имейте терпение, как мы, звери. Помощь придет. Может быть, она уже у дверей. — Пф! — фыркнул Никабрик. — Вы, барсуки, уговорите нас ждать, пока небо упадет, и мы все сможем ловить жаворонков. Говорю вам, мы не можем больше ждать. Продовольствие на исходе, в каждой стычке мы несем слишком большие потери, наши сторонники разбегаются. — А почему? — спросил Боровик. — Я отвечу. Потому что между ними ходят слухи, что мы вызвали королей из далекого прошлого, а те не откликнулись. Последнее, что сказал Трам, уходя, скорее всего, навстречу смерти, было: «Если вы протрубите в рог, пусть войско не знает, зачем это и на что вы надеетесь». Однако, похоже, все узнали в то же самое утро. «Лучше сунь свое серое рыло в осиное гнездо, чем намекать, будто это я проболтался», — вспылил Никабрик. «Возьми свои слова обратно или...» «Прекратите же вы оба», — сказал король Каспиан. «Я хочу знать, к чему Никабрик клонит. Что такое мы должны сделать? Но прежде хочу знать, кто эти двое посторонних, которых он привел на совет, и которые стоят здесь, открыв уши и закрыв рты». «Это мои друзья», — ответил Никабрик. «А какое право у вас самого находиться здесь, кроме того, что вы друг Трама и Барсука? А этот старый дурак в сером балахоне, какое право у него? Только то, что он ваш друг. Почему же мне одному нельзя привести своих друзей?» «Это Его Величество Король, которому ты обязан верностью», — сурово произнес Боровик. «Придворная манера, ага», — улыбнулся Никабрик. «Однако в этой норе мы должны говорить на чистоту. Вы знаете, и он знает, что этот мальчишка Тельмарин не будет королем нигде и ни над кем, если мы не поможем ему выбраться из ловушки, в которую он попал». «Может быть», — сказал доктор Корнелиус, — «ваши друзья хотят высказаться сами. Отвечайте, кто вы и что вы?» «Превосходнейший господин доктор», — донесся тонкий жалобный голос. «С вашего разрешения я только бедная старуха и очень обязана его превосходительному гномству за дружбу, уверяю вас. Его Величество, благословенное его прекрасное лицо, не должен бояться бедной старухи, скрюченной от ревматизма и не имеющей пары поленьев, чтобы подложить под котелок. Я владею маленьким жалким искусством, не таким, конечно, как ваше, господин доктор, так? Немножечко чар и заклинаний, которые с радостью применю против ваших врагов, если на то будет общее согласие, потому что я их ненавижу. О да, никто не умеет ненавидеть, как я». «Это все очень интересно и удовлетворительно», — сказал доктор Корнелиус. «Кажется, я теперь знаю, кто вы, мадам. Может быть, ваш другой друг, Никабрик, тоже расскажет о себе?» Серый, тусклый голос, от которого у Питера мороз пробежал по коже, ответил. «Я алчу, я жажду. Укусив, я вцепляюсь насмерть, и даже после моей смерти захваченные вырезают из тела моего врага и погребают вместе со мной. Я могу голодать сотни лет и не умру. Я могу лежать сотни лет на льду и не замерзну. Я могу выпить реку крови и не лопну. Укажите мне ваших врагов». «И в присутствии этих двоих ты хочешь открыть свой план?» — спросил король. «Да», — ответил Никабрик, — «и с их помощью собираюсь его осуществить». Прошла минута или две, Трам и мальчики слышали, как Каспиан и двое его друзей переговариваются тихими голосами, но слов различить не могли. Затем Каспиан громко сказал: «Хорошо, Никабрик, мы готовы тебя выслушать». Наступила пауза, такая долгая, что мальчики засомневались, собирается ли Никабрик вообще говорить. А когда все-таки начал, то голос его звучал так тихо, словно ему самому неприятно было это произносить. «В конце концов, никто из нас не знает правды о древних временах Нарнии. Трам и вовсе не верил в эти рассказы. Я готов был поверить. Мы испытали рок, и ничего не вышло. Если даже и был верховный король Питер, и королева Сьюзан, и король Эдмунд, и королева Люси, то они не услышали нас, или не смогли прийти, или не друзья нам». «Или они в пути», — вставил Боровик. «Ты можешь твердить это, пока Мирас не скормит нас всех собакам. Как я сказал, мы потянули за одно звено в цепочке древних легенд, и ничего не вышло. Ладно, когда у вас ломается меч, вы хватаетесь за кинжал. Истории рассказывают о других силах, правивших прежде королей и королев. Что, если мы вызовем их?» «Если ты про Аслана, — сказал Боровик, — так это все равно, что вызвать королей. Если он не пришлет их, а я убежден, что пришлет, что толку звать его самого?» «Тут ты прав, — согласился Никабрик. Стало быть, или Аслан умер, или против нас. А может, его не пускает кто-то более могущественный. Даже если он и придет, где уверенность, что станет на нашу сторону? Судя по тому, что мне говорили, нас, гномов, он временами не жаловал. Да и не только нас, спросите волков. Во всяком случае, как я слышал, он был в Нарнии только однажды, и то недолго. Можете сбросить Аслана со счетов. Я говорил кое о ком ином». Ответа не было. Несколько минут стояла такая тишина, что Эдмунд слышал тяжелое и шумное дыхание барсука. «О ком же?» — спросил наконец Каспиан. «О силе, которая настолько превосходит Аслана, что заколдовала Нарнию на долгие годы, если легенды не врут». «Белая колдунья!» — раздалось сразу несколько голосов, и по шуму Питер догадался, что король, барсук и Корнелиус вскочили на ноги. «Да», — ответил Никабрик очень тихо и отчетливо, — «колдунья! Не пугайтесь, вы же не дети. Нам нужна сила, могущественная сила, которая встанет на нашу сторону. Что до могущества, разве в легендах не говорится, что колдунья победила Аслана, связала и убила на этом самом камне, который стоит тут рядом, за кругом света от факела? Но в них же утверждается, что он возвратился к жизни», — возразил барсук. «Да, ты прав», — согласился Никабрик. «Но замечал ли, как мало говорится о том, что он делал потом? Он словно выпадает из истории. Как ты это объяснишь, если он действительно ожил? Не проще ли предположить, что никто не оживал, поэтому и рассказывать нечего?» «Он возвел на престол королей и королев», — возразил Каспиан. «Король, который только что выиграл великую битву, может взойти на престол и без помощи дрессированного льва», — не согласился с ним Никабрик. Кто-то, наверное, Боровик, свирепо зарычал. «И вообще», — продолжил Никабрик, — «что сталось с королями и их царством? Тоже исчезли. Иное дело колдунья. Говорят, она правила 100 лет. 100 лет зимы. Вот это сила, если хотите. Это нечто практическое». «Небо и земля!» — воскликнул король. «Разве не говорили нам всегда, что она была самым худшим врагом, в 10 раз хуже Мираза?» «Возможно», — холодно ответил Никабрик. «Для вас, людей, если кто-то из вас существовал здесь в те дни. Возможно, для кого-то из зверей тоже. Слышал, что она истребляла бобров. Во всяком случае, сейчас их в Нарнии нет. Однако она всегда хорошо относилась к нам, гномам. Я гном и стою за свой народ. Мы не боимся колдуньи». «Но вы присоединились к нам», — сказал Боровик. «Да, и много ли добра принесло это моему народу?» — огрызнулся Никабрик. «Кого посылают в самые опасные вылазки? Гномов? Кому достается меньше всего еды, когда начинают урезать рацион? Гномам? Кто?» «Ложь! Все ложь!» — воскликнул барсук. «И потому», — продолжил Никабрик, срываясь на пронзительный крик, — «если вы не в состоянии помочь моему народу, я пойду к тому, кто поможет». «Это открытое предательство, гном?» — спросил король. «Спрячь меч в ножны, Каспиан», — сказал Никабрик. «Убийство на совете, да? Вот какие ваши игры. Попробуйте на свою голову. Уж не думаете ли вы, что я вас боюсь? Вас трое против нас троих». «Что ж, попытайтесь подойти», — прорычал Боровик. «Стоп, стоп, стоп», — сказал доктор Корнелиус. «Не торопитесь. Колдунья мертва, все хроники в этом единодушны. Как это Никабрик собрался ее вызвать?» И тут серый ужасный голос, который прежде прозвучал только раз, произнес: «Мертва ли?» Затем тонкий, слезливый голосок начал: «О, благословенно его сердце! Его дорогое маленькое величество может не беспокоиться. Белая госпожа, так мы ее называем, не умерла. Превосходительный доктор просто шутит над бедной старушкой. Любезнейший господин доктор, ученейший господин доктор, кто и когда слышал, чтобы хоть одна колдунья действительно умерла? Ее всегда можно вернуть». «Так вызовите ее», — потребовал серый голос. «Мы все готовы. Очертите круг, разожгите синий огонь». Заглушая нарастающее рычание барсука и резкое «что?» Корнелиуса, прогремел голос Каспиана. «Так вот каков твой план, Никабрик. Черным колдовством призвать проклятый призрак, и я вижу твои спутники — ведьма и волк-оборотень». В следующее мгновение все смешалось. Слышалось рычание и лязг зубов. Мальчики и Трам ворвались внутрь. Питер успел увидеть ужасное, серое, тощее существо, получеловека-полуволка, в тот миг, когда оно прыгнуло на мальчика примерно его лет. А Эдмунд — барсука и гнома, которые катались по полу, как дерущиеся коты. Трам оказался лицом к лицу с ведьмой. Ее нос и подбородок смыкались, как клещи, грязные серые космы развивались, пальцы держали доктора Корнелиуса за горло. Трам взмахнул плечом, и ее голова покатилась по полу. Тут Свеча погасла, сбитая на землю, и с минуту в темноте мелькали только мечи, зубы, когти, кулаки и ботинки. Потом наступила тишина. — Ты в порядке, Эд? — Наверное, — пропыхтел Эдмунд. — Я поймал этого гада Никабрика, но он еще жив. — Гирьки, графинчики! — раздался сердитый голос. — Это вы на мне сидите, слезайте, вы прямо слоненок. — Простите, ДМД, — сказал Эдмунд, — так лучше. — Нет, — промычал Трам, — вы заехали мне в рот ботинком, отойдите. — Здесь ли король Каспиан? — спросил Питер. — Я здесь, — произнес совсем слабый голос. — Меня кто-то укусил. Все услышали, как кто-то чиркнул спичкой, а потом слабый огонек осветил бледное, грязное лицо Эдмунда. Он огляделся, нашел подсвечник, они тут больше не пользовались лампами, потому что кончилось масло, поставил на стол и зажег. Когда пламя разгорелось, остальные устало поднялись на ноги. Шесть лиц уставились друг на друга в свете свечи. «Кажется, никто из врагов не уцелел. Вот ведьма, мертвая», — сказал Питер и торопливо отвел глаза. «И Никабрик, тоже мертвый. А вот и волк-оборотень. Давненько я их не видел. Волчья голова на человеческом теле. Значит, его убили в момент превращения. А вы, я полагаю, король Каспиан?» «Да», — кивнул другой мальчик. «Но я не могу догадаться, кто вы». «Это верховный король Питер», — сказал Трам. «Искренние приветствия вашему величеству», — произнес Каспиан. «А также вашему», — ответил Питер. «Я пришел не для того, чтобы занять твой трон, а чтобы помочь тебе на него вступить». «Ваше величество», — произнес другой голос у Питера под локтем. Мальчик обернулся и, оказавшись едва ли не нос к носу с барсуком, обнял зверя и чмокнул в меховую голову. Это было вовсе не по-девчачьи, а очень даже по-королевски. «Лучший из барсуков! Что бы там ни было, ты в нас не усомнился». «Не хвалите меня, ваше величество», — застеснялся Боровик. «Я ведь зверь, мы и не меняемся. И более того, барсук, а мы очень упрямы». «Мне жаль Никабрика», — сказал Каспиан, — «хоть он и возненавидел меня с первого взгляда. Он озлобился из-за долгих лишений. Если бы мы победили быстро, он, может быть, в дни мира стал бы хорошим гномом. Не знаю, кто из нас его убил, и рад, что не знаю». — Вы в крови, — заметил Питер. — Да, меня укусила вот эта серая мерзость. Промывание и перевязывание раны заняло много времени. А когда все было закончено, Трам сказал. — Ну вот и все. А теперь неплохо бы позавтракать. — Только не здесь, — быстро сказал Питер. — Да, — содрогнулся Каспиан, — и надо прислать кого-нибудь, чтобы убрали трупы. — Пусть эту пакость свалят в яму, — распорядился Питер, — но гнома отдадим его братьям, чтобы похоронили по своим обычаям. Позавтракали все в другом помещении внутри холма. Это был совсем не тот завтрак, какого они могли пожелать. Каспиан и Корнелиус мечтали о пироге с олениной. Питер и Эдмунд о яичнице и горячем кофе, а получили все по маленькому куску медвежатины у мальчиков из карманов. Ломтику засохшего сыра, луковицы и кружки воды. Однако набросились на еду так, будто вкуснее ничего в жизни не ели.